Отношения между супругами Вилье были мне непонятны. Они были чрезвычайно предупредительны друг к другу. Соланж держалась с ним непринужденно нежно, звала его то Жако, то Жаку, и даже ни с того ни с сего целовала его. А между тем, достаточно было провести с ними несколько часов, чтобы стало ясно, что настоящей близости между ними нет. Что Вилье, не ревнив, и заранее с некой высокомерной покорностью мирится с сумасбродными выходками жены. Ради чего он живет? Ради другой женщины? Ради своих рудников, пароходов и марокканских пастбищ? Я этого не понимала и недостаточно интересовалась им, чтобы ломать себе над этим голову. Я его презирала за то, что он так снисходителен. Ему так же не хочется находиться здесь, как и мне, думала я. И будь он чуть потверже, ни он, ни я тут не оказались бы. Филипп купил швейцарскую газету и стал переводить курс ценных бумаг на французские франки. Думая угодить Вилье, он завел с ним разговор об акциях. Вилье с небрежным видом игнорировал причудливые названия каких-то мексиканских или греческих фирм. Подобно тому, как знаменитый писатель усталым жестом отмахивается от почитателя, который не кстати ссылается на его произведение. Повернувшись ко мне, он спросил, читала ли я «Кёнигсмарк». «Кёнигсмарк» — роман французского писателя Пьера Бенуа, 1918 год. А маленький поезд все кружил среди мягких белых очертаний гор. Почему Сент-Мориц остался в моей памяти как декорация для комедии Мюссе? Веселый, нереальный и в то же время полный сосредоточенной меланхолии. Словно сейчас вижу, как мы ночью выходим из вокзала. Ощущаю суровый и благотворный мороз. Вижу на снегу яркие пятна света, сани, осликов в сбруях с красными, синими, желтыми помпонами и множеством колокольчиков. Потом чудесное нежащее тепло гостиницы. В холле англичане в смокингах и наша огромная теплая комната, где я была счастлива почувствовать себя, наконец, хоть на несколько минут наедине с мужем.